2.2. Пасхалки и отсылки в «Тетради смерти». В основе сюжета «Тетради смерти» лежит вопрос о справедливости, морали и ценности человеческой жизни. С помощью истории, где обычный человек обретает божественную силу, манга исследует, как власть влияет не только на него, но и на общество в целом. Эта мысль проходит красной нитью через все произведение, отсылая читателя к идеям Фридриха Ницше о сверхчеловеке. Краткая справка. Фридрих Ницше, немецкий философ, живший в XIX веке, чьи идеи значительно повлияли на различные области мирового искусства и философии. Его самой известной концепцией стала идея сверхчеловека, которую он представил в работе «Так говорил Заратустра». В основе идеи лежит понятие превосходства индивида над средними, массовыми человеческими стандартами. Он не подчиняется общепринятым моральным, религиозным или социокультурным нормам. Такой человек стоит как бы над среднестатистическим человеком, подобно Богу. Такое положение заставляет его самоопределяться и создавать собственные ценности, независимо от традиций и установленных в обществе стереотипов. Сверхчеловек не подчиняется власти или общественному мнению, он следует собственной воле. Ему чуждо такое понятие, как судьба, ведь он сам формирует ее. Эту идею подчеркивает важность преодоления человеческих ограничений, страха, слабости и зависимости. Сверхчеловек стремится к высшим целям и реализации своего потенциала, несмотря на нравственные аспекты. Набор всех этих качеств демонстрирует читателям главный герой манги «Тетрадь смерти» Ягами Лайт, который утверждается в бессмысленности общественных устоев и понятия о справедливости. В контексте идеи о сверхчеловеке авторы выделяют и волю к власти, демонстрируя желание Лайта преодолеть себя и достичь выдающихся высот, построить новый справедливый мир и стать его богом. Эта амбициозная цель полностью отражает концепцию Ницше о стремлении превзойти обычного человека и стать новым законодателем, придумать новые смыслы. Как сверхчеловек по Ницше освобожден от моральных ограничений и создает свои ценности, исходя из воли к власти, так и Ягами Лайт, обладая силой тетради, принимает на себя подобную роль. Он начинает верить в то, что он выше простых людей и имеет право решать, кто достоин жизни, а кто нет. Однако, как и в случае с идеями Ницше, возникают вопросы о том, насколько эта амбициозная идея может быть реализована без негативных последствий. В «Тетради смерти» действия Лайта приводят к серьезным моральным и этическим дилеммам, подчеркивая сложность и противоречивость идей сверхчеловека. Эта отсылка к философии Ницше пронизывает весь сюжет манги и добавляет глубину и сложность нравственным аспектам произведения, позволяя читателям размышлять о природе власти, морали и человеческой природы. Если подробнее проследить развитие идеи сверхчеловека в «Тетради смерти», можно заметить, что она проходит через несколько важных этапов, особенно в контексте эволюции персонажа Ягами Лайта и его взаимодействия с другими ключевыми фигурами манги. В начале манги Ягами находит тетрадь и, испытав ее силу, решает использовать ее для воплощения своего видения справедливости. Он стремится создать новый мир, где он станет богом, и его воля будет определять законы. Мы наблюдаем, как зарождается идея сверхчеловека, которая получит развитие в повествовании. Лайт, убежденный в своей способности управлять жизнями других, в высшем предназначении, в данном ему праве на власть, начинает свою кампанию против преступников. Он мнит себя сверхчеловеком, способным управлять миром и вмешиваться в жизни людей. Однако появление антагониста в лице Л, гениального детектива, ставит Лайта в сложное положение. Противостояние с Л выявляет слабости и недостатки его планов, подчеркивая, что идея сверхчеловека может быть иллюзорной. Но наличие достойного соперника заставляет Лайта с удвоенной силой доказывать собственную правоту, хотя постепенно герой начинает терять контроль, а его идея о новом боге рушится. Он сталкивается с моральными и этическими проблемами, осознавая, что его поступки сопровождаются тяжелыми последствиями, за которые он ответственен. В процессе развития сюжета Лайт Ягами лишается внутренней опоры и становится объектом слепых амбиций. В начале манги Лайт воспринимает себя как борца за справедливость, стремящегося очистить мир от преступников и создать идеальное общество. Его идеология основывается на представлении о себе как о спасителе, который обладает правом определять, кто должен жить, а кто умирать. Однако в процессе развития сюжета это представление становится все более иллюзорным. Со временем Лайт увлекается идеей абсолютной власти, что приводит к его деградации. Он начинает действовать не ради справедливости, а ради поддержания контроля и собственного величия. Его отец, Саитира Ягами и Аманы Миса, по-разному критикуют и ставят под сомнение его подход. Саитира представляет собой пример настоящего служения справедливости, действуя в рамках закона и ценя человеческую жизнь. Миса, с другой стороны, показывает, что слепое следование за властью, в данном случае за Кирой, может обернуться трагедией. Кульминация сюжета подчеркивает, что любые попытки играть в Бога и достигать идеалов сверхчеловека неизбежно ведут к падению. Лайт сталкивается с последствиями своих поступков. Он не только теряет поддержку, но и остается в полной изоляции. Его финальная сцена отражает крах не только его амбиций, но и веры в собственное моральное превосходство. В конце он остается без всего, что раньше составляло его сущность и идеологию. Такое развитие событий заставляет читателя задуматься о том, что власть и стремление к абсолютной справедливости без ограничений могут превратиться в разрушительную силу. Следующая тема «Тетради смерти» — власть, политика и стратегия, отсылающая читателя к произведению Никола Макиавелли «Государь». Трактат был написан в XVI веке, автор описывает методологию захвата власти, методы правления и умения, необходимые идеальному правителю. В «Тетради смерти» эта отсылка особенно видна в стратегии Ягами Лайта, когда он использует тетрадь для достижения своих целей. Эта тактика сильно перекликается с основными идеями Макиавелли. Например, он подчеркивает необходимость использования реалистичных методов в достижении цели, даже если они кажутся неэтичными. Аналогично, Лайт использует тетрадь, чтобы убивать преступников и строить свой, избавленный от зла и справедливый мир. Одним из ключевых аспектов макиавеллизма стала идея о том, что если цель важна, средства, использованные для ее достижения, могут быть оправданы. Это неоднократно подтверждается на протяжении всего сюжета манги «Стратегии Лайта», который считает, что используют тетрадь во благо. Особенно ярко это заметно, когда главный герой начинает убивать невиновных ради собственных идей и целей. Макиавелли высказывается за использование хитрости и обмана в политике, если это способствует укреплению власти. Хитро сплетенные игры Лайта против полиции и Эл также полны лжи и попыток обойти правила игры. И, конечно, макиавеллизм подчеркивает важность эффективности и результативности поступков, как современный KPI в бизнесе. Ягами Лайт беспристрастно оценивает эффективность своих действий, ориентируясь на количество убитых преступников и выигранных у Эл партий. Конечно, не стоит забывать, что манга «Тетрадь смерти» еще и захватывающий детектив, поэтому мы не можем обойти стороной отсылки к образцам этого жанра. Для начала обратим внимание на то, что по структуре манга выстроена как классический детектив, берущий свое начало в английской литературе. Это ясно по интригам главных персонажей — Ягами Лайта и Эл. Оба главных персонажа демонстрируют выдающееся стратегическое мышление. Лайт использует «Тетрадь смерти», чтобы устанавливать ловушки для преступников и полицейских и контролировать события. Эл использует свою гениальность детектива, анализируя данные и предсказывая дальнейшие шаги Лайта. Манга включает в себя множество элементов детективной драмы. Эл и его команда проводят расследование, пытаясь вычислить личность Киры и разгадать загадочные обстоятельства смертей преступников и полицейских. Все это напоминает классическую игру в кошки-мышки между Лайтом и Эл, которые пытаются предугадать шаги друг друга, создавая невероятную напряженность и драматичность. Динамика их отношений и взаимодействия, особенно диалоги, напоминают шахматные матчи, где любая ошибка может стать последней. Разумеется, детективный сюжет тоже не избавлен от этических и моральных вопросов, усложняющих конфликт и добавляющих драме философичность. Лайт вынужден выбирать, кого убивать, и в своих действиях он придерживается стратегии, которая часто нарушает общепринятые моральные стандарты. Авторы детективов часто прибегают к этому приему, наделяя главных героев способностью к глубокому самоанализу и ставя их перед сложными и неоднозначными ситуациями выбора. В главных героях, кстати, можно легко заметить черты известных детективов вроде Шерлока Холмса, Агюста Дюпена, Эркюля Пуаро, Коломбо и других. Например, Л. демонстрирует выдающееся дедуктивное мышление, которое ассоциируется с Шерлоком. Оба персонажа обладают уникальной интеллектуальной способностью разгадывать загадки и расследовать преступления. А логическое мышление Л и его раздумья напоминают детективные методы Агюста Дюпена, персонажа Эдгара Аллана По. Вать Ягами вполне может ассоциироваться с известным злодеем в мире детективов, профессором Мориарти. Оба персонажа обладают выдающимися интеллектуальными способностями, которые позволяют придумывать блестящие криминальные схемы. Им присущ холодный расчет в воплощении своих идей и планов, а моральная амбивалентность — яркая движущая черта обоих. Многие фанаты манги считают, что Лайт Ягами похож на популярного персонажа детективных комиксов DC Comics Брюса Уэйна, Бэтмена, провозгласившим себя инструментом справедливости в Готэме и не гнушающимся использовать незаконные методы для достижения своего видения справедливости. В завершении обзора основных стилистических отсылок к детективному жанру нельзя не вспомнить о великом произведении Федора Достоевского «Преступление и наказание». Наверное, у русскоязычной аудитории этот роман чаще всего ассоциируется с мангой «Тетрадь смерти». И неудивительно, ведь у них есть множество точек соприкосновения. «Преступление и наказание» исследуют внутренний мир Родиона Раскольникова, совершившего преступление и столкнувшегося с моральными и психологическими последствиями своих действий. Аналогично, в «Тетради смерти» Лайт сначала считает, что его деяния справедливы, но по мере развития сюжета он открывает для себя темную сторону своих поступков. Оба персонажа сталкиваются с вопросами о том, насколько оправданы их действия и каковы последствия. Тема наказания объединяет оба произведения. В романе Достоевского главный герой встречается с внутренним и уголовным наказанием своей вины. В «Тетради смерти» Лайт испытывает внутреннее страдание и в конечном итоге подвергается серьезным последствиям за свои действия. В обоих произведениях описаны психологические портреты главных героев, раскрываются их внутренний мир и конфликты, изменения в их восприятии реальности после убийств. Многим после прочтения манги бросилось в глаза большое количество отсылок к христианству. Во-первых, имя главного героя вряд ли было придумано случайно. Оно подчеркивает амбивалентность его характера. С одной стороны, оно связано с идеей света и яркости, в смысле интеллекта и знаний, а с другой — с амбициями и стремлением к власти, что напоминает о библейском Люцифере, с латинского «несущий свет». Имя Ягами Лайта, «Лайт» по-английски «свет», «освещать», явно отсылает нас к главному христианскому антагонисту. В библейской традиции Люцифер часто упоминается в контексте падшего ангела, который вознесся выше других, а затем поднял бунт против самого Бога. Такую ассоциацию авторы могли использовать для усиления символизма и подчеркивания моральной дилеммы героя. В опенинге аниме-сериала «Тетрадь смерти» Лайт Ягами откусывает яблоко, что заставляет некоторых сравнивать это с запретным плодом в Эдемском саду, который привел Адама и Еву к обретению знаний, соблазну и первородному греху. Кто-то считает, что осознанное откусывание яблока может быть метафорой принятия власти и ответственности, особенно в контексте использования «Тетради смерти» и решений Лайта. А в первой части манги «Тетрадь смерти» содержится отсылка к знаменитой картине Микеланджело «Сотворение Адама». В оригинальном сюжете картины руки Бога и Адама не соприкасаются, что подчеркивает невозможность полного соединения божественного и человеческого. Микеланджело изображает момент, когда человек получает душу, жажду познания и философские искания. Рука Бога дает импульс, а рука Адама принимает его, и все его тело наполняется жизненной энергией. В «Тетради смерти» авторы модифицировали этот момент. Руки Бога смерти и Лайта соприкасаются, обозначая, что в Ягами сочетается божественное и человеческое. Синегами передают герою то самое яблоко, символ тетради, и жизнь Лайта, скучающего в этом мире, обретает смысл. Это метафора трансформации и нового начала для Лайта в свете его взаимодействия с тетрадью смерти. Особый интерес представляет символ, который нарисовал на стене один из преступников перед смертью. Когда Лайт начинает экспериментировать с тетрадью, он заставляет людей действовать по прописанному им сценарию их гибели. Среди первых приказов Лайта нарисовать на стене в камере пентаграмму. Можно только гадать, с чем связан такой необычный выбор. Однако в контексте многочисленных религиозных отсылок это вполне логично. В древности пентаграмма имела двойное значение. Она служила добрым оберегом, предостерегающим от вредных воздействий, но для тех, кто был посвящен в тайные знания, она представляла не только символ защиты, но и мощный знак власти над миром. Например, в Вавилоне пентаграмма часто встречается на печатях царей. У ранних христиан пентаграмма служила напоминанием о пяти ранах, полученных Христом во время страданий за человечество. От тернового венка на лбу до гвоздей в руках и ногах. Этот символ также воплощал в себе представление о Троице и двойной природе Христа, объединяя в себе божественное и человеческое. Кроме того, пентаграмма ассоциировалась со звездой волхвов, которая в христианской традиции помогла восточным мудрецам обнаружить младенца Иисуса. Возможно, с помощью этого знака Лайт заявил о рождении нового бога. Интересно, что у средневековых магов было два значения пентаграммы. Например, в текстах Гаэтии ясно указано на необходимость носить пентаграмму. Ее называли пентагоналом на груди во время магических практик. Это будет служить защитой от опасности и также усилит власть над духами. В то же время пентаграмма несет отрицательную коннотацию, так как стоит ее немного наклонить, повернув двумя концами вверх, как сразу получается новый знак — перевернутая пентаграмма. Она часто ассоциируется с обратной стороной символа и в оккультизме и неопаганских верованиях рассматривается как символ тьмы или сатанизма. Однако в некоторых мистических традициях перевернутая пентаграмма представляет внутренние трансформации или духовные переосмысления. В общественном сознании доминирует влияние христианской традиции, где перевернутая пентаграмма связана с образом обратного звездного, который воспринимается как символ дьявола и зла. Можно предположить, что Лайт выбрал пентаграмму не случайно. Ввиду своей многозначности и разнообразных трактовок, этот знак стал отличной иллюстрацией сложной ситуации, в которую попал Лайт. Он подчеркивает свою причастность к божественному началу и объявляет себя властителем мира, намекая на дьявольскую сущность своей силы. В четвертом томе первой главы манги «Тетрадь смерти» на обложке изображен распятый скелет, что ассоциируется с распятием Иисуса Христа. Эта сцена в христианстве символизирует жертву ради искупления грехов человечества. В контексте «Тетради смерти» это может быть связано с идеей жертвы ради достижения определенной цели или с искуплением за совершенные поступки. Лайт Ягами, главный герой, мнит себя божеством, способным принести мир и порядок, используя тетрадь смерти для устранения преступников. Так распятый скелет может символизировать его жертву ради его идеала мира. В манге есть страница, где изображен Лайт, произносящий фразу: «В любом мире правила пишутся богами, на фоне бога и ангелов». Это, несомненно, отсылка к христианским заповедям, где моральные и этические нормы считаются установленными богом. 10 заповедей, данные Моисею на горе Синай, являются примером таких божественных установлений. Фраза Лайта перекликается с этой концепцией, предполагая, что высшая власть, в данном случае Лайт, обладающий тетрадью смерти, имеет право устанавливать правила и законы для остальных. Заповеди Божьи в христианстве часто рассматриваются и как выражение высшей мудрости и морального совершенства. Лайт, считая себя новым божеством, полагает, что его понимание добра и зла превосходит остальные и что только он вправе решать, кто должен жить, а кто умереть. Это приводит к его убежденности в собственном моральном превосходстве и правоте. В конце концов, в христианских заповедях содержится идея наказания за нарушение божественных законов. Лайт использует тетрадь смерти как раз для того, чтобы наказывать тех, кого он считает грешниками, осуществляя своеобразное божественное правосудие. Его действия могут ассоциироваться в том числе с божественной карой за грехи. Эти ассоциации помогают глубже понять менталитет и мотивы Лайта, а также усложняют этические и философские вопросы, поднятые в манге. Еще одна сцена из «Тетради смерти», где изображены люди, радующиеся дождю из денег, отсылает нас к знаменитой сцене из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Воланд вместе со своей свитой устраивает подобный денежный дождь во время сеанса черной магии в Варьете, где купюры оказываются фальшивыми. Эти сцены в обоих произведениях символизируют человеческую жадность. Такая сцена в манге могла быть использована для сатиры, чтобы подчеркнуть, как легко люди поддаются искушению материального богатства, теряя моральные ориентиры. И, конечно, отсылка к «Мастеру и Маргарите» в очередной раз возвращает нас к теме христианства, ставшей лейтмотивом манги. В 18 главе 3 тома «Тетради смерти», когда Эл впервые задумывается о возможном божественном происхождении Киры, изображен всадник на коне, пронизывающий копьем человеческие скелеты. С одной стороны, это напоминает нам всадников апокалипсиса, но все же картина больше похожа на изображение Георгия Победоносца, поражающего дракона. В христианской традиции это одна из наиболее известных и распространенных легенд. Рассказ о Георгии как защитнике веры стал символом победы над злом и враждебными силами. Этот мотив отражает взгляды и размышления Эл, который сражается со смертью и злом. В финале этой же главы, когда на экзамене Эл и Лайт впервые встречаются взглядами, Лайт изображен со свечением вокруг головы, похожим на нимб на христианских иконах, где изображены святые и ангелы. Такеси Абата будто подтверждает догадки Эл и отвечает детективу: «Да, в Ягами-младшем есть нечто божественное». Лайт, часто изображаемый в манге лежащим на кровати, принимает позу, напоминающую положение распятого Христа. Это не случайность. Такая поза может служить символом связи Лайта с божественными или сверхъестественными началами, что не только подчеркивает власть и доминирование в сюжете, но и создает визуальный образ, ассоциирующийся с мессианскими мотивами. Это визуальное сходство, скорее всего, только укрепляет иллюзии Лайта о том, что он избран божественным проводником справедливости, вершащим судьбы других людей. Но еще есть теория, что такой выбор позы намекает нам на трагичную судьбу Лайта, который, подобно героям в библейских сюжетах, борется с судьбой и сталкивается со сложными моральными вопросами. Луна в манге тоже символична. На первых обложках комикса был изображен Рюк на фоне полной луны, но в конце истории, в сцене смерти Лайта Ягами, бог смерти, записывая его имя в свою тетрадь, делает это на фоне растущей луны. Этому есть несколько интерпретаций. Во-первых, растущая луна символизирует цикличность и перерождение, подчеркивает круговорот судьбы и возможность нового начала, намекая на возрождение дела Лайта даже после его смерти. Во-вторых, луна может символизировать и завершение истории, указывая на конец жизненного этапа и пути Киры. Таким образом, растущая луна и постепенное появление света в ночном небе и тьме могут быть символом победы добра над злом. Но, конечно, финальная сцена оставляет место для различных толкований и позволяет зрителю самостоятельно решать, почему смерть Лайта сопровождается растущей луной. С 29 главы 4 тома манги Эл приковывает к себе Лайта наручниками. Это можно расценить как еще одну фундаментальную отсылку, которая подчеркивается в опенинге аниме-сериала вспышками красных линий между героями. В японской культуре существует интересная концепция красной нити, известная как Акай-Ито. Ее корни уходят в древнюю японскую мифологию и фольклор. Согласно поверью, судьбы людей связаны невидимой красной нитью, которая соединяет их с теми, с кем им предназначено быть вместе. Это может быть партнер по жизни, родственник или друг, и эта связь определена еще до рождения людей. Красная нить представляет собой символ зависимых судеб и неизбежности духовной связи, даже если люди далеко друг от друга или еще не встретились. Наручники Эл и Лайта в манге также могут интерпретироваться как символ красной нити, но в контексте борьбы и противостояния. Несмотря на прямую конфронтацию, эти персонажи связаны судьбой и событиями, которые происходят в мире манги. Наручники, которыми они сцеплены друг с другом, могут символизировать эту неизбежную связь, которая судьбоносным образом влияет на обоих персонажей и их судьбы. Большая часть интересных деталей и отсылок встречается все-таки не в манге, а в аниме-адаптации «Тетради смерти», ставшей такой же культовой, как и первоисточник. Например, одна из самых обсуждаемых сцен в сериале — омовение ног Лайта детективом Эл. Этот эпизод содержит аллюзию на библейский сюжет о смирении Христа, который омывал ноги Иуде. Эльф, предложивший Лайту вытереть его ноги после дождя, создает психологическое напряжение и давление на своего соперника. Детектив явно демонстрирует Лайту свою любовь и заботу, играя на его чувствах и стремясь поддержать иллюзию дружбы. Реакция Лайта на это предложение подчеркивает его высокомерие и уверенность в своей выдающейся роли. Вместо отказа, который был бы типичным для настоящего друга, Лайт принимает предложение, утверждая свое превосходство над легендарным Эл. Такая деталь подчеркивает надменный характер Лайта и его чувство собственной важности. Кроме того, аллюзия на библейское предательство в образе Лайта подчеркивает сложность и парадоксальность отношений между героями. В преддверии смерти Эл проявляет смирение, предчувствуя неизбежность своей смерти, пока Лайт, подобно Иуде, предает своего союзника, несмотря на временное сближение и совместное расследование. В опенинге аниме Мисора Наоми и Рэй Пенбер представлены в позе, напоминающей скульптуру Микеланджело «Ватиканская пьета». Скорбящая Дева Мария оплакивает тело, снятого с креста Христа. Это затрагивает тему невинных жертв Киры, ведь Наоми и Рэй не были преступниками. Их настигла смерть лишь потому, что они могли раскрыть Лайта и нарушить его планы. Такие едва заметные вставки подчеркивают безжалостность и аморальность действий Лайта, который готов пожертвовать невинными людьми ради приближения к своему идеалу. В манге «Тетрадь смерти» можно бесконечно находить сюжетные отсылки к мировым литературным произведениям. Они добавляют глубину сюжету и персонажам, наделяя их уже знакомыми чертами, и позволяют читателям на несколько минут отложить комикс и поразмышлять о вечных вопросах и проблемах сверхчеловека, твари дрожащей, сути справедливости и влиянии на нас, власти.